Глава 21. Правильно говорят, хуже нет, чем ждать да догонять. Я читал досье Митрохина и время от времени поглядывал на часы. Казалось, что стрелки совсем не движутся. Я едва дождался конца рабочего дня. К половине пятого Карпов привез протокол опроса Беспятовой. Сразу за ним появился Даня и отдал мне справку от психиатра и выписку из медицинской карты соседки капитана Соколова. Газис вошел в мой кабинет минимум минуты через три после них. Положил на стол стопку фотографий, а рядом поставил черный пластмассовый футляр с проявленной пленкой. Я быстро просмотрел фотографии и удовлетворенно хмыкнул. Исписанные мелким, но разборчивым почерком Митрохина мятые листы бумаги даже на фото без труда можно было прочесть то, что на них написано. Насколько я помню, по своей прошлой жизни первые годы Митрохин опасался обыска. Копировал документы, стенографируя их. Использовал для этого собственную систему стенографирования. И выносил с Лубянки, забивая бумагой ботинки, специально купленные на два размера больше. Иногда его просили показать портфель, и он открывал для осмотра. Но никогда его не обыскивали. Впрочем, как и остальных работников комитета, покидающих здание в конце рабочего дня. Но потом, понимая, что никому нет до него дела, Митрохин расслабился и обнаглел. И уже спустя два года своей работы по перевозке архива в Ясенево он выносил просто переписанные от руки копии. Забивал ими не только ботинки, но и все карманы. Все, что он успевал скопировать, прятал у себя в квартире, в матрас. В субботу отправлялся на дачу в Подмосковье, чтобы перенести информацию смятых черновиков на свежую бумагу. А летом обычно брал отпуск и тогда ехал в свой дом в деревне, который находился в Пензенской области, и только там, вдалеке от Москвы, перепечатывал все, что вынес из КГБ на машинке. Проходных на Лубянке было три. Пост на главном входе и два на выходах к Детскому миру и на улицу Мясницкую. На Мясницкой ждали автобусы, которые развозили работников технических служб по домам. Без 15:05 с Соколовым, Карповым и Газизом вышли к проходной той, что выходила на Мясницкую улицу. «Газиз, все должно быть на фото, особенно то, что мы найдем в карманах Митрохина. Ты со мной на досмотр. Архив уже опечатали и вывезли?» «Да», — ответил Соколов. «Только что». «Отлично. Карпов, на всякий случай, встань за проходной. Соколов, ты встаешь в очередь сразу за Митрохиным. Надо, чтобы наш архивариус завибрировал. Сами понимаете, что первый допрос самый важный», — напомнил я и прошел в комнату досмотра, из которой прекрасно было видно все, что происходит на проходной. Абылгазиев прошел следом, не выпуская фотоаппарата из рук. Даниил уже был там, он расположился за столом, с бумагой, авторучками и даже начал составлять шапку протокола досмотра. Митрохин появился в 5:10, когда основной поток людей, покидающих здание КГБ, уже иссяк. Среднего роста, среднего телосложения, обычной внешности, очки на носу. Серенький, сердитый человечек. Он уверенно направился мимо прапорщиков. «Откройте, пожалуйста, портфель», — попросили его. Архивариус спокойно поставил портфель на стол и нажал кнопку застежки. В объемном портфеле лежали купленные в буфете булочки, бутылка лимонада «Буратино», копченая курица, завернутая в серую бумагу, сквозь которую проступали темные маслянистые пятна. «Купил в буфете», — счел нужным пояснить Митрохин. «Могу чеки предоставить». «Пройдемте в комнату для досмотра», — предложил прапорщик. Митрохин дернулся и попытался отвертеться. «Ой, извините, у меня что-то живот прихватило». Довольно натурально простонал он, сморщился и слегка согнулся. «Наверное, курица не свежая. Я у вас пока портфельчик оставлю и отлучусь в туалет. Буквально на минуту». Он развернулся, но тут же уткнулся в мощную грудь Соколова. «Прошу прощения», — пробормотал архивариус, попытавшись обойти Андрея, но не тут-то было. Ростовский великан крепко взял его за локоток и вежливо повторил слова прапорщика. «Пройдемте в комнату для досмотра», и добавил зловещим тоном, товарищ Митрохин. В комнату для досмотра Митрохин вошел на ватных ногах. Его лицо и без того нездорового цвета приобрело зеленоватый оттенок. Глазки бегали, ручки тряслись. Тут же появился Карпов с понятыми, взял двух проходящих мимо работников КГБ, которые шли с работы. «Добрый вечер, Василий Никитич». Я показал архивариусу удостоверение и попросил. «Будьте любезны, предъявите к досмотру все, что находится у вас в карманах». «А по какому праву вы собрались меня обыскивать?» Попытался возразить Нисон. «Не переживайте, это формальная процедура, проходит в рамках внутреннего расследования», — сообщил я. «Пожалуйста, покажите, что у вас находится в карманах». «Сигареты?» — он достал из кармана мятую пачку сигарет «Прима». «Спички, носовой платок». «А из другого кармана?» — попросил я. И вместо того, чтобы освободить свой второй карман драпового пальто, Митрохин сунул руку во внутренний карман пиджака и выложил на стол служебное удостоверение. «Пожалуйста!» — проворчал он и тут же выудил из кармана брюк ключи от машины. «Этого хватит. Не может быть, чтоб они меня вычислили. Это же обычная какая-то идиотская проверка!» Постарался успокоить сам себя Митрохин. Его мысли метались из крайности в крайность. «Почему понятые? Они же не знают о моей миссии. Они не могут знать о моем предназначении». Тут же подумал он. «Снимите верхнюю одежду для досмотра», — потребовал я и кивнул Соколову. Митрохин дернулся к выходу, уже не контролируя себя, но оказался в крепких руках майора. А через минуту он стоял без пальто и шапки. Карпов прощупал пальто, выложил из накладных карманов на подкладке три небольших стопки бумаги. После пальто капитан занялся головным убором. Развязал тесемки цигейковой шапки-ушанки, тщательно прощупал ее и перевернул. За отворотом и подкладом шапки тоже обнаружились сложенные листы исписанной бумаги. «И что это такое? Потрудитесь объяснить, Василий Никитич», — потребовал я. «Это я как бы проблеял Митрохин, но вдруг обрадованно вскинулся. Это я книгу пишу о наших доблестных чекистах, бойцах невидимого фронта». Газис давал понятым время взглянуть на бумаги. Ровно столько, чтобы прочесть не успевали, и тут же фотографировал листы и убирал их в папку. Сами понятые сидели с выпученными глазами. «Ничего себе! Никогда бы не подумала, что Вася шпион. Такой вежливый и все время предупредительный», — думала работница архива, сухощавая женщина предпенсионного возраста в синем кремпленовом пальто с норковым воротником и в норковой же шапке-таблетке. Второй понятой повар комитетской столовой хмурился, негодуя. «Я ему старался побольше кусок всегда положить. И разговаривал с Васей, как с человеком, жалел его». В это время в допросную ворвался комендант здания на Лубянке. В руках он держал металлический контейнер для документов. «Хорошо, успел. Вот же ж собачья должность», — попенял он, стараясь восстановить дыхание. «Вы уж простите, Владимир Тимофеевич, что сразу после вашего звонка не прибыл». «Да все нормально, ваша задача — зафиксировать изъятие и опечатать изъятые материалы. А также вы берете контейнер на ответственное хранение». Всего в одежде архивного работника нашли 26 листов бумаги, смятых и потом тщательно расправленных. «Снимите ботинки для досмотра», — потребовал я. Здесь даже Карпов, всегда невозмутимый и спокойный, удивленно поднял брови. «Ботинки?» — переспросил он. «Да, капитан Карпов», — повторил я с нажимом. «Проверьте ботинки гражданина Митрохина». Из ботинок выудили несколько смятых комков бумаги, забитых в носки обуви. Также под стельками были еще четыре листа, сложенных ровными прямоугольниками по размеру подошвы. Всего у Митрохина изъяли 34 копии документов разной степени секретности. Даниил закончил писать протокол, понятые расписались и были отпущены. Комендант вызвал прапорщика, и они унесли опечатанный контейнер. Митрохина, Соколов с Карповым повели в комнату для допросов в УСБ. «У меня ребенок инвалид. Он без меня не может!» — кричал Митрохин, рыдая. И уже у самой двери в допросную он просто забился в истерике. «Нет, нет, этого не может быть! Ненавижу вас всех! Ненавижу! Вы мне всю жизнь сломали!» Его лицо перекосило гримаса ненависти. «Из-за вас мой ребенок инвалидом стал! Ненавижу!» Я прошел первым. Даниил проскользнул следом, расположился за столом секретаря, разложив перед собою письменные принадлежности. Митрохина усадили напротив меня. Я подал ему стакан воды и молча ждал, когда он выпьет. Архивариус расплескал с полстакана на одежду, трясущиеся руки никак не хотели слушаться. Но успокоился он внезапно, как-то вдруг, и глянул на меня из-под лобья, быстро и оценивающе. «Василий Никитич, прошу вас написать объяснительную. Вот бумага, вот авторучка. Будьте добры, напишите, что за документы вы вносили из архива, зачем вы их выносили и кому намеревались передать». Я положил перед ним лист бумаги и обычную автоматическую ручку. Легко. Митрохин усмехнулся, прищурился и открыто, как человек с чистой совестью, посмотрел мне в глаза. «Считаешь себя самым умным, но-но. Сейчас я тебе подброшу версию, которую вы всем комитетам никогда не сможете проверить». Подумал он и начал быстро-быстро писать, не забывая ставить знаки препинания, выдерживая абзацы и красные строки. Он прокручивал в уме текст, и я, читая мысли, ознакомился с этим текстом гораздо раньше, чем Митрохин закончил писать объяснительное. Его версия произошедшего излагалась так. «По личному устному указанию товарища Андропова Юрия Владимировича я собирал архивные материалы для него, копировал и хранил их. Зачем это нужно было товарищу Андропову, мне неизвестно, но приказ нарушить я не мог, потому что... Почему? Почему я не прекратил копировать документы после смерти Андропова? Спросят, почему я не пришел с этим вопросом к Цвигуну?» Здесь Митрохин прервался, глаза его забегали. Потом он посмотрел вверх, словно в левом углу допросной под потолком висела подсказка, положил авторучку на стол, похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Я достал из ящика стола свежую пачку сигарет «Астра», толкнул ее по столу к Митрохину. Следом пустил коробок спичек. Архивариус прикурил сигарету, затянулся и с удовольствием выпустил струю дыма в сторону. Потом нехорошо усмехнулся и продолжил писать объяснительную. «Юрий Владимирович потребовал от меня сохранения абсолютной секретности, и, как я понял, документы были нужны ему для личного пользования. В цели Юрия Владимировича Андропова я не посвящен. Его намерений в отношении скопированных мной документов я не знаю. А дальше что? Они же его устроят обыск. А в квартире у меня только копии за последний месяц. Ведь чувствовал, что надо увезти. Чувствовал же. Эх, жаль, не получилось поехать. На даче они никогда не найдут тайников. Так что мне придется отчитаться и ответить только за те тетради, что в квартире. Ну и отлично». Здесь он улыбнулся и быстро закончил объяснительную и протянул мне. Я взял, внимательно прочел. «Василий Никитич, а, пожалуйста, напишите, когда Юрий Владимирович поручил вам снять копии с особо секретных документов и на протяжении какого времени вы это делали? Дальше укажите, какое количество документов вы скопировали, а также место их последующего хранения», — попросил я задержанного. Митрохин презрительно скривил губы. «Список документов, с которых сняты копии, тоже предоставить. Я могу прямо сейчас перечислить их все. Буквально каждую бумажку. Юрий Владимирович дал мне четкую инструкцию того, какие документы ему нужны». Митрохин окончательно расслабился. Не осталось и следа от недавней истерики. «А на случай смерти Андропова вы тоже имели четкие инструкции?» Я задал закономерный вопрос. «Да, очень четкие. Юрий Владимирович приказал, чтобы в случае его смерти все скопированные документы были переданы Бабкову Филиппу Денисовичу». Тут же без запинки ответил Митрохин. «Но Бабков уже долгое время находится в коме», — напомнил ему я. «Да, вы абсолютно правы», — кивнул Митрохин, не прекращая писать. На случай невозможности передачи копии Бобкова Юрий Владимирович распорядился обратиться к кому из... «Если уж бить, то насмерть», — подумал Митрохин и вывел в объяснительную фамилию и должность человека, который якобы передавал ему приказы сначала Андропова, а потом и Бобкова. И до того, как один умер, а второго хватил удар. И после этих прискорбных событий. «Вот же ж хитрое бестие», — подумал я, прежде чем сказать. «Поставьте дату, подпись. До выяснения обстоятельств вы будете задержаны». Даниил встал, положил перед Митрохиным протокол допроса. «Прочтите, напишите с моих слов. Написано верно. Объяснительное написано мной, собственноручно прилагается. Поставьте дату и подпись», — буднично произнес Даня. Задержанный медленно и внимательно прочел протокол. Видимо, на автомате поставил несколько запятых, которые пропустил мой сотрудник, и, неодобрительно глянув на Даню, произнес: «Вам бы над пунктуацией поработать, молодой человек». Наконец, протокол он подписал, отбросил ручку на стол и с вызовом посмотрел на меня. Я нашел на кнопку, дверь открылась. В кабинет вошел прапорщик. Митрохина увели в камеру предварительного задержания. Я быстренько вышел следом. Решил пока ничего не докладывать о чрезвычайном происшествии ни Уделову, ни тем более Цвигуну. То, как Митрохин попытался вывернуться из почти захлопнувшейся мышеловки, требовалось обдумать. И в первую очередь не затягивать с обыском на квартире Митрохина. И при обыске в обязательном порядке должен присутствовать следователь прокуратуры. Без него проводить следственные действия в отношении Митрохина мы не имели права. Да любой дотошный адвокат в суде легко повернет такое нарушение в пользу своего клиента. Прокурорский, пожилой, давно сотрудничающий с КГБ человек, съевший собаку на межведомственных интригах, стоял сейчас передо мной. Советник юстиции Арапов ждал меня в кабинете, о чем-то беседуя с Карповым и Соколовым. Он был в штатском. Прокурорских вообще редко видели в форме на выездах. Если бы дело касалось только внутреннего расследования, я бы не беспокоился. Но вот обыск в квартире... Вот здесь действуют совершенно другие процессуальные нормы. А обыск был очень необходим. Я поздоровался и тут же направился к вешалке за курткой. Следователь встал со стула. «Ох, торопитесь вы, торопитесь!» Вздохнул он, тем не менее протянул мне ордер на обыск. «Человека задержали, сейчас квартиру обыщите. Понимаете же, что если ничего не найдем, я буду вынужден написать представление по поводу неправомерности ваших действий. Вы мне в течение 48 часов должны предоставить неопровержимые доказательства вины гражданина Митрохина». «Я их вам в течение 48 минут предоставлю, Павел Львович», — ответил ему я. «Я должен напомнить вам, что в прокуратуру постоянно поступают обращения граждан по поводу неправомерных действий и незаконных решений органов предварительного дознания Комитета государственной безопасности. И более 20% подобных обращений признано обоснованными, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Генеральный прокурор СССР товарищ Руденко». Следователь прокуратуры поднял вверх указательный палец и следующей фразой свел свой более чем непрозрачный намек к шутке. Это я так, по памяти цитирую. «Но суть дела от этого никак не меняется. Так мы для этого вас и пригласили, Павел Львович, чтобы вы не допустили неправомерных действий». В тон ему ответил я и скомандовал своим: «Ребята, по коням!» И быстрым шагом направился к выходу. В Ясенево, где жил Митрохин, мы подъехали ровно через 48 минут. Арапов посмотрел на часы и хмыкнул: «Как в воду глядели. Со временем угадали. Ну что ж, посмотрим, угадаете ли с доказательствами». Я открыл дверь в подъезд и жестом пригласил его первым войти. «Я внизу, на случай непредвиденных сюрпризов», — уточнил Соколов. «Да, действуй, Андрей», — не стал возражать ему я. Хотя какие могут быть сюрпризы, если в квартире только жена и страдающий полиомиелитом взрослый сын? Но ведь не на воровскую же малину мы приехали. «Даня, пригласи понятых», — распорядился я, остановившись на площадке первого этажа. Даниил подошел к соседней с квартирой Митрохина двери и позвонил. Никто не ответил. «Дома, наверное, нет». Следователь прокуратуры хотел постучать в другую дверь и уже поднял руку, но дверь открылась раньше, чем он успел это сделать. На площадку вышла Матрона неопределенного возраста в бегуди под шелковой косынкой и плюшевом халате. На ногах у нее вместо тапочек были обрезанные на манер калош вальки. «Ой, простите, я думала, сосед с работы вернулся», — извинилась она и хотела вернуться в квартиру. Но следователь придержал ее за локоток одной рукой, а другой достал из кармана корочки и развернул перед женщиной. «Следователь прокуратуры Арапов Павел Львович», — представился он. «А о каком соседе идет речь?» «Да вон, Васю жду». Она кивнула на дверь квартиры Митрохина. «Соседка у сына в больнице?» «Вот, попросила передать ключи». «Маруся, кто там?» Донеслось из глубины квартиры, и за дородной дамой появился мужчина, высокий, широкоплечий, с крепким пивным животом. На нем был спортивный костюм синего цвета с надписью «СССР» на груди и широкими белыми лампасами на штанинах. «Вот полковник в отставке Широков Федор Иванович», — представился он. «В чем дело, товарищи?» «Прекрасно, Мария», — Арапов сделал паузу. «Ильинична», — ответил за супругу Широков. «Мария Ильинична, будьте добры, откройте двери квартиры Митрохина Василия Никитича. Также прошу вас обоих присутствовать при обыске в качестве понятых и...» Павел Львович протянул подполковнику Широкову ордер на обыск. Соседка, охая и причитая на тему «такая хорошая семья, такой хороший человек», открыла дверь ключом. Мы вошли. Здесь стоял тяжелый запах, такой, какой обычно бывает там, где постоянно находится больной человек. В одной комнате кровать, стол, заставленный лекарствами, инвалидная коляска возле стола, полки с книгами, телевизор, большое окно, закрытое плотными занавесками. Зал обычный, стенка, ковер на полу, ковер на стене. Диван с одеялом, небрежно брошенным на спинку и большой подушкой. Рядом тапочки, судя по размеру, жены Митрохина. Размер 37, не больше. Тут же на кресле брошен фланелевый домашний халат. Я сразу же направился в третью комнату, спальню супругов Митрохиных. Здесь две кровати у стен, снова ковер на полу, ковры на стенах, шифонер, все как у всех. Выбивались из стандартного интерьера большой двухтумбовый письменный стол, мощная настольная лампа на нем и набор луп, которому позавидует любой филателист. Тут же лежали стопки чистых школьных тетрадей в клетку. Одна кровать заправлена ярким покрывалом, на подушках кружевная накидка. А вот вторая почти армейский вариант. Идеально ровные углы серого байкового одеяла, почти плоская подушка. Наволочка чистая, не морщинки. Вряд ли на этой кровати кто-то спит. Я подошел к армейской кровати, сдернул постельное белье, обнажив полосатую матрасовку, застегнутую с одного края на пуговицы. Быстренько расстегнул их. Карпов взялся за края матраса и потянул ткань чехла. Когда мы сняли его, всеобщему обозрению предстали аккуратно разложенные на матрасе стопки исписанной бумаги и ровненькие ряды обычных школьных тетрадей на 12 листов.